Пока я так рассуждал, приходя в себя от неожиданного пленения, мне связали за спиной руки и куда-то поволокли, не снимая с головы тряпки. Сперва тащили волоком, потом, судя по натужному дыханию, приморились и, несколько раз двинув по ребрам то ли кулаком, то ли ногой, приказали двигаться самому. Поднявшись, я понял, что кусты мы миновали, или же вышли в такое место, где ветви не смыкаются, и можно было идти в полный рост. Подталкиваемый конвоирами, брел, увязая в снегу, постоянно спотыкаясь и падая. «Да снимите вы эту хрень с головы!» — воскликнул после того, как, в очередной раз упав, получил чувствительный пинок по ребрам. «Боитесь, что ли, что загипнотизирую?» «Савелий, сдерни с него кафтан!» — услышал я голос Алексашки. «Не то, разобьет голову, а какое дерево раньше времени!» «Это с чего же ты так на меня окрысился, Иудушка?» — спросил в спину Меньшикову, когда с моей головы сдернули кафтан. «Иди, вражина!» — поторопили меня чувствительным толчком в спину, от которого я упал лицом в снег. Отплевываясь и думая о том, что с кафтаном на голове падать было комфортней, кое-как поднялся и побрел за княжеским денщиком. Тот даже не оглянулся в ответ на мою реплику. Впереди показались красноватые отблески костра. Вскоре мы вышли к небольшой утоптанной полянке. У огня сидели четверо. Еще двое направились к нам навстречу. «Никак поймали?» — спросил один из них знакомым голосом. «Поймали, Федор Савелич», — подтвердил Алексашка. «Сам к нам в руки и приперся, вражина. Сам ты вражина». Не выдержал я незаслуженного оскорбления. Сбежал, бросив меня одного среди. Не досказав упрек, я снова получил чувствительный тычок и полетел мордой в снег. Ноги зацепились за какую-то ветку, потому упал плашмя, не успев подогнуть колени или извернуться. Лишь пригнул голову, чтобы не расквасить нос, и врезался лбом в плотно утоптанный снег. В голове вспыхнул сноп ярких искр и погас вместе с моим сознанием. «Эки ты, Савелий, медведь!» — словно бы из-за стенки донесся глухой голос Федора. «Нечто убился Дмитрий-то, меня перевернули». От неосторожного движения в голове вспыхнула резкая боль, к горлу подступила тошнота. Сознание вновь ускользнуло в вязкую тьму. «Не вяжется здесь что-то», — ворвался в забытье голос Петра Александровича. «Дмитрий, конечно, человек пристранный, и, сдается мне, приврать мастак, но чтобы он с поганцами заодно был, он же мне жизнь два раза спас. Да я, Петр Александрович, самолично слышал, как он кричал тем, на которых мы наткнулись, мол, свой он, и даже по имени некоего пана называл, мол, нечто тот не узнает его. Я как услышал, так сразу ходу. Может, ты, Алексашка, чего не так понял?» «Все я так понял. Ежели он их ранее не знал, то отчего же по именам обращался?» «Враг он, Петр Александрович, точно тебе говорю, враг». «Не враг я», — не выдержал я и попытался сесть. Кое-как приподнявшись, а сделать это со связанными за спиной руками нелегко, снова со стоном опустился на снег. Опять закружилась голова и подступила тошнота. Видать, неплохо приложился головой оземь. «Погоди», — раздался властный голос князя, вероятно, предупреждающего какое-то действие ретивого денщика. «Расскажи-ка нам, Дмитрий Станиславович, отчего это ты с такой радостью к вражеской компании кинулся, и откуда тебе эти люди известны? А коли они тебе известны, то поведай заодно, кто они такие и какого лиха здесь ищут». «Вот и что я должен был поведать этому долговязому. Теперь-то стало понятно, почему Меньшиков принял меня за врага. Он услышал, как я обращался к пану Чиниге, призывая того вспомнить меня, и сделал соответствующие выводы. Ну и как мне теперь оправдаться? Как заставить поверить в то, что всего лишь хотел отвлечь вражину, пытаясь сохранить себе жизнь? И самое главное, что ответить на первый княжеский вопрос, за каким я вообще поперся к тому гостеприимному костерку? Сказать правду, которая выглядит полным бредом. Я бы на его месте счел такое объяснение издевательством, со всеми вытекающими отовсюду последствиями. Наконец, с трудом усевшись и переждав приступ головокружения, я решил, что лучший способ оправдаться – наехать на обвинителя. «Ты бы, Петр Александрович, подыскал себе денщика посмышленнее, такое и до беды доведет по глупости. Сиди», – скомандовал светлейший, подняв руку ладонью в сторону встрепенувшегося Алексашки, и обратился ко мне: «Говори яснее. Если бы за последние сутки я не успел узнать этого парня», — кивнул на возмущенного денщика, — «то сейчас был бы уверен, что он пытается избавиться от меня из-за припрятанного в лесу золота. Типа, убрать ненужного свидетеля, а самому втихаря заныкать золотишко. Или не так уж ты и прост, и я угадал твои намерения, а, Александр, Меньшиков буквально задохнулся от нахлынувших на него эмоций, и судя по его, выпученным в негодовании, глазам, среди этих эмоций не было ни одной положительной, то, разевая, то закрывая рот, он медленно встал с кучи веток, мне стало не по себе, и я отчаянно задергал надежно связанными руками, охолони, охолони, говорю, крикнул на денщика князь, однако Меньшиков, будто не услышал и продолжил медленно надвигаться на меня. Дорогу ему заступил Федор и, положив руки на Алексашкины плечи, молча толкнул его назад. В свет костра выступили двое гвардейцев, готовые выполнить любой приказ Петра Александровича, или же Федора. «Да что ж он такое говорит-то, а, Петр Александрович, да разве ж я не доказал свою верность, да разве ж я, да на кой мне то золото, я же, а ну, сядь да замолчи», властно скомандовал князь, и Алексашка послушно уселся на ворох веток. «Теперь говори, о каком золоте вы тут собачитесь?» Как я понял, у Меньшикова до сих пор не было времени рассказать о зарытых в снегу золотых монетах. Да оно и понятно, не до того видать было. Слушая его рассказ, я ждал, что он повернет как-нибудь так, чтобы выставить меня виноватым. Но его рассказ оказался на удивление правдив и лаконичен. «Ну вот», — обратился к рассказчику князь, дослушав до конца повествования, «и чего ж по-твоему Дмитрий спасал тебя да бил врагов, ежели он с ними заодно? Дык, я же сам слышал». Меньшиков озадаченно уставился на меня, будто ища поддержки, мол, ну сознайся давай, чего тебе стоит, может, развяжете мне руки, подал я голос, чувствуя некую разрядку в скопившемся вокруг меня напряжении. Все-таки долговязому нельзя отказать в благоразумии, не зря он в столь молодом возрасте светлейшим стал. Князь кивнул на меня, кто-то тут же завозился за спиной, с сопением распутывая веревку, видать резать пожалел. Руки действительно затекли и, освободившись, нестерпимо раззудились от прилива свежей крови. Размяв кисти, я перебрался на свободный ворох веток. Голова всей еще кружилась, но тошнота пока отступила. Краем глаза заметил, что сзади подошли и остановились две фигуры. Как говорится, доверяют, но охраняют. Ну и пусть охраняют. Секьюрити, блин, рассказывай, коротко бросил мне светлейший, дождавшись, когда я окончательно устроюсь возле костра. Повествование повел издалека, с того места, когда Алексашка почуял запах дыма, надеясь по ходу придумать что-нибудь правдоподобное. По ходу вставлял размышления на тему, что если бы ветерок дул с другой стороны, то мы бы почуяли дым не вражеского костра, а как раз княжеского, и пришли бы куда надо, и не было бы никакого недоразумения. Дойдя, наконец, до того момента, когда мы подобрались к вражеской стоянке, и так ничего и не придумав, сообщил, будто увидев, что врагов всего-то с десяток, решил сходу напасть на них. Мол, думал, что Алексашка поддержит меня, и мы, неожиданным наскоком, покрошим их в капусту. Однако, когда, пришибив парочку первых попавшихся под руку, заметил, что товарищ, на которого я так надеялся, и не думает нападать на врагов, а позорно ретировался в неизвестном направлении, то понял, что одному мне с эдакой толпой не справиться. Вот и сделал попытку заговорить ихнего главного, имя которого узнал из обращения к нему одного из сидевших у костра. С этого момента я рассказывал чистую правду, а потому повествование пошло более уверенно. Ежели вы не напали бы на меня предательски, то можно было бы сообща вернуться, да изничтожить гадов, посетовал я, закончив рассказ. Их там осталось-то всего ничего, заодно провизией разжились бы. Экий ты храбрец, то ли с одобрением, то ли с недоверием покачал головой Федор, так и стоявший рядом. Похоже, это на его ворох веток я приземлился. Так говоришь, их там всего с десяток было? Прищурившись, будто что-то обдумывая, спросил князь. У костра 9 было, кто-то еще в карауле стоял. Двоих я точно уделал, о том, что одного из них пристрелил свой же, скромно умолчал. Караульного Алексашка зарубил, сообщил князь и перевел взгляд на денщика. Верно, тот молча кивнул. Может, стоит наведаться к ним, как считаешь, Федор Савельич? Обратился Петр Александрович к единственному оставшемуся подле него боярину. Больно охота мне разузнать, кто они такие, да кем посланы и почто. Оно можно, согласился тот. Только странно, что мало их так. Я тоже об этом думал, поддакнул я боярину, вспоминая свои размышления. Возможно, они растянулись вдоль опушки небольшими группами, дабы охватить большую территорию. Но, когда я второй раз на них наткнулся, то никто не заметил, чтобы кто-то подошел к ним на шум. А выстрел должен был быть далеко слышен. «Может, не успели?» – предположил Федор. «Вряд ли. Я довольно долго по лесу кружил. Вот и нечего гадать. Все узнаем на месте». Князь встал и, наполовину вытянув из ножен саблю, резко вогнал ее обратно, словно герой боевика, передергивающий затвор дробовика перед лихим делом. «Дык, а?» – Алексашка вопросительно перевел взгляд с Петра Александровича на меня, как бы спрашивая, не связать ли этого супчика заново на всякий случай. «Я ему верю», – отмахнулся князь, но, сделав шаг от костра, снова повернулся к денщику, бросив: «Но ты будь подле него, мало ли, так что, ежели что». Это недосказанное «ежели что», отразившись в суровом взгляде Меньшикова, холодком пробежало по моей спине. «Вот и думай теперь, кого больше опасаться, то ли тех парней в серых шинелях, то ли княжеского денщика, воспылавшего ко мне непонятной неприязнью». Увидев, что князь слегка прихрамывает, вспомнил разговор о его ранении. Из-за долгополой шубы неясно, куда его зацепили, но рана, скорее всего, оказалась несерьезная, если так легко передвигается. Боярин Басманов, прихватив пару гвардейцев, ушел по нашим с Алексашкой следам вперед. На полпути он появился и сообщил, что враги исчезли, оставив рядом с местом стоянки три присыпанных снегом трупа. Подумав, Светлейший все же решил пройти до этого самого места, чтобы осмотреть подробнее и, может быть, двинуть дальше по вражеским следам. Когда вышли к окруженной густым кустарником поляне, и я принялся заново рассказывать, как было дело, снаружи послышался шум схватки и на поляну вбежал Федор с обнаженной саблей. «Мы в западне, Светлейший!» – тяжело дыша, – крикнул он. «Обложили так, что не вырваться. Мы затравленно начали озираться на окружающие кусты. За ними раздался выстрел. Отовсюду слышался треск проламываемых веток. Со всех сторон, прямо через заросли вышли люди в серых одеяниях, держа направленные на нас ружья. Приплыли, блин. Вот что бывает, когда дичь возомнит себя охотником. Видите ли, Светлейшему захотелось спросить у этих серых, чего это они за ним носятся по заснеженным полям и лесам. Интересно, дадут они ему такую возможность, или сразу грохнут? Окруживших нас оказалось гораздо больше, чем присутствовало на поляне во время моего дружеского визита. Значит, где-то рядом находилась еще одна группа. Из-за кустов вышли еще четверо с зажженными факелами и, подняв их повыше, осветили сгрудившихся в центре княжеских людей. Я заметил, что остался как бы в стороне от общей компании. Князь, Федор, Алексашка и пара оставшихся гвардейцев стояли спинами друг к другу, обнажив сабли, готовые к последней схватке. А я, значит, по боку? Ну и правильно. Мне их разборки ни к чему. Вот только как объяснить это серым? А вот и пан Чинига. Он что-то шептал единственному в этой компании бородачу в черном полушубке и мохнатой папахе, опущенной на глаза, и указывал на меня, словно я являлся целью всего предприятия. А может, жаловался, что я не заплатил за ужин. Ясно одно, в стороне остаться не получится. В голову пришла мысль, что если вражины сейчас выстрелят, то вместе с нами могут перебить и друг друга, ибо окружили довольно плотным кольцом, а значит стрелять сходу скорее всего не будут. Почему бы не воспользоваться ситуацией? Шестеро против двух десятков, ну и что, нам же не побороть их надо, а вырваться и убежать. Я повернулся к товарищам по несчастью и встретился взглядом с Меньшиковым. Заговорщицки подмигнул ему и обратился к пану Чиниге. «Давненько не виделись, пан Чинига, чего это вам не спится? Или мошка лесная одолела?» «Шось?» Тот перестал нашептывать черному и уставился на меня. Затем вновь обратился к собеседнику. «Ось, бачите, кто таков?» — строго вопросил бородач, задрав голову, чтобы лучше рассмотреть из-под свисающей с папахи длинной шерсти, и сделал шаг в мою сторону. В моей голове лихорадочно прокручивался вариант, как половчее скрутить этого бородача. Жаль, не было ничего в руках, приставить бы клинок ему к шее, глядишь, и пропустили бы нас. Он-то, судя по всему, здесь в явном авторитете. Надо только сойтись поближе. «Дык, я ж говорил уже энтому Чиниге, что свой я», — вспомнилось, что пойманных прошлой ночью абреков послали некие бельские, и на удачу продолжил. «Я ж от бельских по душу Светлейшего прибыл, только вот убивать его они раньше времени запретили, и всем велели передать, он им зачем-то живой требуется». Сочиняя на ходу, сделал шаг вперед, но тут за спиной раздался голос Меньшикова. «Ах ты ж, сучье отродье!» Обернувшись, я еле успел поднырнуть под руку с саблей, заблокировав ее локтем левой руки. Но тут же получил сокрушительный удар в челюсть. В плену очнулся от странных ощущений. Щека мерзла, оно спекло, будто сунул его в печку. И что это за треск? Я открыл глаза и увидел в метре от себя жарко полыхающий костер. Смоленистые дрова потрескивали, выбрасывая вверх снопы искорок, гаснущих в морозном воздухе. Я лежал на снегу. Вокруг была слышна какая-то возня. Чьи-то ноги, обутые в странные сапоги без каблуков, прошли между мной и костром. Прикрыл глаза и попытался вспомнить, что же со мной произошло. Боль, саданувшая при попытке пошевелить челюстью, подтвердила реальность воспоминаний. Оставалось лишь удивляться тому, что мной так спокойно воспринималось происходящее, действительно веря, будто это не сон и не бред. Да, первый день пребывания в этом мире прошел гораздо приятней, поездка на санях, веселое застолье в компании со светлейшим князем. Зато второй день как начался со встречи с ночными абреками, так и продолжился в том же русле. В итоге еще и по голове пару раз заработал. Хорош же удар у этого придурка Алексашки, я же теперь пару дней жевать не смогу, пока челюсть не заживет. Что, кстати, вокруг-то деется. Снова приоткрыл глаза, скосил взгляд мимо костра и увидел смотревшего на меня бородача в черном полушубке. «Очнулся никак?» – спросил он. «Нет, блин. Просто открыл глаза в бреду и разглядываю окружающую обстановку». Я приподнялся, с удовлетворением обнаружив, что не связан, и сел на лежащую рядом толстую ветку, срубленную, вероятно, на дрова. Небо заметно посветлело. «Это сколько же я провалялся в отключке? И где мои товарищи?» «Товарищи ли? Разве ж товарищи будут так лупить по голове?» Мы все еще находились на той же поляне. Грязный снег вокруг был плотно утоптан и по цвету, и по плотности напоминал старое асфальтовое покрытие. Кроме бородатого у костра никого не видно. Чуть в стороне у кустов, повернувшись к нам спинами, несколько человек ворошили какие-то мешки. Двое отошли от них и с деловым видом удалились по просеке. «Так, говоришь, от Бельских прибыл?» Вопрос прозвучал так, будто мы уже некоторое время беседовали. И что мне ему ответить? Я-то, когда упоминал про этих Бельских, не рассчитывал на долгие разговоры. «Ладно, надо попробовать взять инициативу в свои руки. Где светлейший?» – вопросил я, проигнорировав вопрос бородача. «Надеюсь, с ним все в порядке, иначе ни мне, ни тебе не сносить головы. Ну, ты не заговаривайся», — грохнул кулаком по коленке собеседник. «Нечто мне твои бельские указ, сам-то ты кто таков есть, я-то?» Поднялся я на ноги и, украдкой оглядываясь, постарался принять гордый вид. «Я Дедиков Дмитрий Станиславович, потомок древнего рода старших научных сотрудников Средиземной военно-морской академии Саурона имени штандартенфюрера Штирлица. Так что бельские и мне не указ, но, надеюсь, не надо объяснять, что за ними стоят гораздо более серьезные люди. Да-да, уважаемый, не задирай так высоко брови. Бельские являются лишь ширмой. Отвлекают, так сказать, внимание на себя до поры, до времени. Скажу по секрету, милый друг, я уверен, что как только они станут не нужны, так от них избавиться как от отработанного масла, в смысле, материала. Ну, ты, короче, понял. Ты-то сам, кстати, кто будешь? Евлампий Савин я, нечто не знаешь?» В голосе мужика слышалось неподдельное удивление. «Так значится, верно то, что о бельских треплют. Слушать треп, прерогатива низших сословий», — заявил я, гордо вскинув подбородок. «Я говорю только о том, что знаю точно. И все же, Евлампий, мне бы хотелось узнать о судьбе светлейшего князя и его спутников. Ты бы о своей судьбе переживал», — раздраженно посоветовал тот. «Али думаешь, я поверил всему, что ты наплел? Ты не веришь мне», — сделал я ударение на слово «мне», будто меня сей факт крайне изумил, и даже встал. «А ты сядь, сядь», — дважды повторил Евлампий. «Не горячись, боярин, чи кто ты есть. Сгоряча можно и головы лишиться. Голов мы с тобой в любом случае лишимся, ежели князь мертв. Уж поверь мне, эти люди и под землей достанут». Видно, что мои слова все же зародили сомнения у собеседника. Он даже сдвинул папаху на затылок, позволив мне разглядеть прищуренные черные глаза и почти сросшиеся на переносице густые брови. Похоже, выбранная мною тактика оказалась правильной. Главное вовремя пресекать все его вопросы и молоть нечто важное и непонятное. Эх, сейчас бы на мое место какого-нибудь народного избранника из моего мира, так он бы вмиг забил этому бородачу весь мозг умными непонятностями. Но и перебарщивать нельзя. На кой же им Невский живьем сдался? Задал очередной вопрос Евлампий. Какой Невский? Не понял я и, судя по взметнувшимся под папаху бровям собеседника, сообразил, что только что сморозил какую-то глупость. Ё-моё, так это ж светлейший Невский. Что-то я не помню никаких Невских в моем мире, кроме того Александра, который шведов под лед пустил. Пан генерал, раздался из-за спины голос Чиниги. Хлопцы зрабыли все, як вы повелели. Будем уходить. Чишо, бородач, оказавшийся генералом, некоторое время переводил взгляд то на появившегося пана Чинигу, то на меня. Видно, в его голове толкались две мысли, пытаясь завладеть вниманием, мысль о том, что я не знаю, кто таков Невский, и мысль, связанная с сообщением Чиниги. Следы хорошо запутали, наконец спросил он Веслоусова, поднимаясь и плотнее запахивая черный полушубок. Все як вы приказали, пан генерал, тогда пошли, а этого, генерал кивнул на меня, пусть на прицеле ведут, ежели бежать надумает, стрелять, мабуть, связать ему руки, дюже прыткий цей человек, нечто быстрее пули, бросил бородач и, посчитав разговор оконченным, двинулся к просеке в кустарнике, мабуть, быстрее, пробормотал в усы Чинига, опасливо косясь в мою сторону, вероятно вспоминая, как ночью караульный Панас, целясь в меня, застрелил своего товарища. Один из сопровождающих постоянно тыкал в спину стволом, второй, из-за узости, протоптанной в глубоком снегу тропинки, шел позади товарища, но тоже держал ружье наготове. Следующий впереди Евлампий изредка оглядывался, словно убеждаясь, что я все еще не сбежал. Интересно, если я сейчас схвачу ствол, ткнувшийся в поясницу и направлю в бородача, будет ли шанс у сопровождавшего меня хлопца не пристрелить генерала? Да чего же заманчивая идея, жаль, самоубийственная. Если даже второй конвоир промахнется, то все равно убежать по глубокому снегу не получится. Ночью еще можно было бы рискнуть, но, к сожалению, уже полностью рассвело. Куда мы идем, и где, в самом деле, князь со спутниками? Неужели все таки порешили? Жаль, если так, их компания нравилась мне гораздо больше этой. Эх, протянуть бы до ночи, тогда можно будет попытаться сделать ноги. Вот только куда, за размышлениями не обратил внимания, долго ли шли, однако не менее часа, точно. Вот между стволов показалось бревенчатое строение, и вскоре вышли на обширную поляну. В центре стояла небольшая избушка, скрытая щепой крыши и каменной трубой, курившейся еле заметным дымком. Рядом находился рубленый сарайчик, у низких дверей которого топтался часовой. Завидев нас, часовой радостно замахал кому-то из конвоиров. «Гринька, подсюды, покарауль трохи, бо мне до ветру трыба, вже мочи нету. Ну и что мне с тобой делать, боярин?» Не обращая внимания на перебранку часового с конвоирами, обратился ко мне бородач. «Без присмотра оставить не могу, ибо не доверяю. А кантим бросить, так забьют ведь, а? Может, расскажешь все как есть, а я тогда и подумаю, как с тобой быть. Как звать-то тебя?» Запамятовал, что это. «Больно уж длинно ты прошлый раз назвался. Я хоть и в генеральском чине, но люблю по-простому, чтоб, без этих регалий и церемоний. Дмитрий я, Станиславович. А ежели по-простому, то господин Дженерал-Электрик, я представился именем знаменитой электрической компании. Так что мы с тобой, Евлампий, в некоем роде коллеги. Чего? Кто мы, коллеги? Ну, вроде как в одном чине», со вздохом пояснил необразованному бородачу. «Оно, конечно, генерал-электрик, звание практически маршальское, но я не заносчив, так что обращайся ко мне без излишних расшаркиваний». Глядя на окончательно сбитого с толку мужика, снисходительно хлопнул его по плечу и прошел в сторону избушки, бросив на ходу: «Ладно, Евлампий, пошли в дом. Чего торчать-то на морозе? Чай, уже и позавтракать пора». Конвоиры машинально двинулись следом, почтительно обходя остолбеневшего генерала. «А вас, хлопцы, кто приглашал?» Я с удивленным возмущением обернулся к ним. «Нарубите-ка лучше дровишек да подмените этого бедолагу, не то обделается в штаны». Кивнув на часового, увидел, что того и след простыл. Видать, конкретно прижало. В это время на тропинке показались Чинига и пятеро следовавших за ним подчиненных. Говорят, наглость – второе счастье. Не знаю, будет ли мне счастье, но я опять не смог остановить прущую из меня наглость и, изобразив гнев, заорал на Веслоусова: «Что за разгильдяйство, пан Чинига? Почему на посту отсутствует караульный? Ежели что, головой ответишь. Развел тут бардак. А ну, быстро навел порядок». Начавший было что-то говорить генерал, вновь заткнулся. Пан Чинига, остановленный моим криком, смотрел на Евлампия Савина, вероятно, пытаясь услышать хоть какие-то объяснения. «Ось, шутс этакэ, пан генерал, а запри-ка этого говоруна вместе со всеми», наконец вымолвил бородач. «Ква, чинигу, я сделал последнюю попытку заговорить врагов до смерти, понимая, что хуже уже не будет». Евлампий лишь недовольно зыркнул и поторопил чинигу. «Да пошевеливайся, и караульного поставь, да всыпь плетей тому засранцу. Пленение пленителей, да, кого-то язык может и доведет до Киева, а меня довел до темного холодного сарая. Не надо было так наглеть, ведь Евлампий почти уже начинал верить в тот бред, который я нес. Наверняка он и сейчас пребывал в сомнениях. Просто не смог мужик смириться с тем, что я, будучи практически пленником, принялся вдруг командовать. Вот сгоряча и распорядился бросить меня сюда». Дверь захлопнулась, погрузив помещение в непроглядный мрак. Но я успел заметить людей у противоположной стены. «Погоди, Алексашка, успеется», — послышался из темноты голос светлейшего. «Ты, Дмитрий Станиславович, никак соскучился по нашему обществу, не так чтобы очень», — признался я честно. «Оно, конечно, с вами веселее, но слишком уж часто по голове получаю. Нечто напрасно, по голове-то, я собрался возмущенно поведать о несбывшихся планах на освобождение, порушенных Алексашкиным ударом в мою челюсть, но услышал поскрипывание снега за дверью и решил повременить. Может, это просто переминается с ноги на ногу часовой, а может и кто-нибудь дюже любопытный приложил чуткое ухо». Глаза постепенно привыкли к темноте, да и сквозь неплотно подогнанные доски дверей проникало немного света. Осторожно подошел к еле различимым силуэтам сокамерников. Разглядел пятерых, значит, все присутствующие давеча на поляне остались живыми. «Благодари Петра Александровича, паскуда», — раздался голос Меньшикова, — «не то придушил бы тебя, как крысеныша». «А мне думается», — прервал денщика князь, — «не встрянь, Дмитрий, так нас сразу живота и лишили бы. Оно еще неизвестно, что ждет впереди. Может, ежели сразу, так и лучше было б», — высказался боярин Федор. Солдаты молчали, лишь один горестно вздохнул. Опустившись на колени, я еле слышно прошептал, чтобы Алексашка продолжал меня громко ругать, а светлейший время от времени его окорочивал. Князь кивнул и толкнул денщика кулаком в плечо, призывая к действию. Под искренние Алексашкины проклятия я рассказал обо всем как есть, в заключении выразив уверенность, что генерал захочет еще со мной пообщаться. Он хоть и не поверил во все, что я наплел, но сомнения наверняка гложут, иначе, почему все мы еще живы? Вот тогда-то постараюсь сориентироваться в обстановке насчет побега, а возможно и воплотить план по захвату бородача в заложники. «Почему мы должны тебе верить?» — спросил Федор. «Почему? А на кой мне вас обманывать? Вот скажи, зачем мне вас подбивать на побег?» «Ну, протянул боярин, не найдя ответа. Даже Алексашка прекратил меня костерить, задумавшись над вопросом. А может, просто устал ругаться впустую? А вот зачем мне помогать вам? Я-то в вашем мире, в смысле, в вашей мирской жизни, человек случайный. Мне что одни, что другие, все едино. Разве что с вами первыми встретился, да вы напоили и накормили меня. Зато те не связывали и по голове не били, несмотря даже на то, что на моих руках кровь их товарищей. Вот убегу один, одному легче. И куда ж подашься, коли один сбежишь?» С усмешкой спросил князь. «Да в первую попавшуюся деревеньку. Найду там какую-нибудь добрую вдовушку, жаждущую мужской ласки. Я ж всю жизнь в монастыре провел. У меня этой ласки знаете сколько не растраченной, а вого! Ишь ты, раскатал губищу», — прервал Федор. «Хлебни вон водицы да постынь». При упоминании о водице я ощутил сильную жажду и облизнул пересохшие губы. В стороне, куда кивнул боярин, заметил темный силуэт, напоминающий бочонок. Подойдя на четвереньках, наклонил, действительно водица. Рядом не обнаружил ни ковшика, ни какой другой мелкой посудины, поэтому напился прямо из бочонка, наклонив так, чтобы вода была у самого края. «А кто такой этот Евлампий Савин?» — спросил, отерев ладонью губы. «Лет 10 назад государь Федор Борисович лишил его и весь его род дворянского звания», — после некоторой паузы заговорил светлейший князь. «Под началом Савина южное порубежье находилось. Так он, вступив в сговор с крымским ханом, продавал в полон русских людей целыми деревнями. Это как же так? Пропускал крымчаков, а потом отправлял погоню по ложному следу, заранее подготовленному. И за это его только дворянство лишили, поймали бы, так повесили, аки вора. Да только не слышно о нем ничего было доселе. Ясно. А как же вас-то живьем взяли, после того, как этот, КХМ, Александр врезал мне в челюсть. Услышав, что меня нужно взять живым, я договорился с Савиным, мол, сдамся, ежели остальным тоже жизни сохранят, пояснил князь. Любопытный я, понимаешь ли, захотелось очень узнать, зачем это бельские меня живым видеть захотели. Так это оказывается твоя выдумка. Тише ты, Петр Александрович, шикнул я, кивая на дверь. Ты еще будешь светлейшему князю указывать. Изловчившись, Алексашка пнул меня в плечо, и я кубарем отлетел в сторону. Князь что-то крикнул денщику, но я не расслышал, ибо мое внимание сосредоточилось на внезапной идее. Идею гениальной не назвать. Она, скорее, крайне авантюрная. Но не ждать же покорно уготованной нам участи. Акиовцы неразумные. Через четверть часа князь с одним из гвардейцев притаился слева от входа, Федор с другим гвардейцем, справа. Меньшиков, встав напротив меня, начал бить кулачищем по левой ладони, сопровождая сочные шлепки громкой руганью. Я же, опершись спиной о двери, калашматя в нее ногой, заорал классическое: «А-а, спасите, помогите, хулиганы зрения лишают, а-а». Снаружи послышались крики и скрип снега под быстрыми шагами. Наконец, кто-то грохнул прикладом в дверь, дабы привлечь внимание. «А ну, геть от дверей, не то стрелять будем!» — послышался крик пана Чениги. Мы с Алексашкой отошли в сторону. Он перестал дубасить ладонь, но я продолжил жалобно скулить, будто побитая собака. С той стороны выбили подпиравшие дверь бревнышко, и та отворилась. В ярко освещенном проеме тут же появились два черных ствола, направленных в глубину сарая оружий. Бандиты слепо щурились, ничего не видя внутри после яркого солнца. Я тоже мало что видел после темноты, но, понимая, что все зависит от скорости действия, всматривался наружу до рези в глазах. Сквозь выступившие слезы все же различил стоящих напротив генерала и пана Чинигу. К ним и шагнул, согнувшись, жалобно поскуливая и слепо шаря перед собой. «А-а, они мне глаза выбили и, а-а», размахивая руками, будто боясь на что-нибудь наткнуться, как бы невзначай отвел стволы ружей в стороны, и за них тут же ухватились цепкие руки товарищей и вдернули ружья вместе с владельцами внутрь сарая. Я в это время уже сделал шаг к генералу, опять же, словно сослепу оттолкнув Чинигу. «А-а, я ничего не вижу, а-а», продолжив изображать слепоту, будто случайно наткнулся вытянутыми руками на Евлампия, схватил левой за правый рукав полушубка, правый за меховой воротник и, дернув на себя, бросил генерала через бедро в сторону дверного проема, где уже застыл в ожидании гостя княжеский денщик. Рядом, кроме привычно офигевшего пана Чиниги, никого не было, однако по всей обширной поляне бродило не менее десятка вражеских солдат, поэтому я поскорее вернулся в сарай. Уж теперь-то с таким заложником шансов на освобождение всяко будет больше. Но вот же незадача, как только попытался захлопнуть за собой дверь, в нее тут же вцепился, выпучивший глаза веслоусый. «Цеш, пан генерал», — бормотал Чинига, словно бы пытаясь меня образумить. «Вин же мини голову снеси». «Да, ну, заходи и ты», — я отпустил дверь, вовремя схватив за шиворот потерявшего равновесие пана, и затолкал его вслед за генералом в темноту сарая. Там чье-то, скорее всего Алексашкино, хыканье слилось с глухим ударом. Я наконец-то закрыл дверь, приветливо махнув остановившейся троице бандюков, среди которых узнал незадачливого Панаса. Глаза отвыкли от темноты, и мне опять ничего не было видно, только слышалась возня и усердное сопение. Это пленники вязали пленителей. Попытался сообразить, как запереть дверь, но ничего в голову не пришло. Она открывалась наружу, значит, изнутри не подпереть, а вместо ручки использовался какой-то косой сучок. К сараю подошли, судя по звуку шагов, несколько человек. Постучали в дверь. «Пан Чинига», — послышался чей-то встревоженный голос. «Вы там, Чине?» «Нет его тут», — ответил я раздраженно. «Они с генералом через другой вход ушли». «А-а», — понятливо протянул голос за дверью, но тут же понятливость сменилась недоумением. «Через яки други? Це кто гутарит? Пан Чинига, вы здесь?» Дверь попытались открыть, но я, вцепившись в заменяющий ручку сучок, уперся ногой в косяк. «Панас!» — заорал, вспомнив, что видел знакомое лицо. «Панас! Чего?» Парень действительно оказался рядом. «Пан Чинига наказал, чтобы ты встал у дверей и никого не впускал, покуда они с генералом не выйдут. Понял?» Снаружи начали о чем-то переговариваться. В голосах сквозило явное сомнение. Похоже, никто не заметил, как я бросил генерала, иначе действовали бы решительнее. «Ну что там?» Я обернулся к товарищам, продолжая удерживать дверь. «Алексашка малость перестарался», — ответил князь. «Не можем Савина в чувство привести, очнигу. Этот вроде стонет», — теперь сообщил Федор. «Глаза уже вновь привыкли к темноте, и я увидел, как боярин склонился над Веслоусом. После пары звонких пощечин пленник задергался, засучил ногами. Судя по открывшемуся рту, хотел было заорать, но внушительный кулак, нежно приплюснувший нос, пресек необдуманный поступок. Растолковав чиниге, что от него требуется, поставили его у дверей, развязав руки, но привязав за ногу, чтобы не ощутил лишней свободы. Один из гвардейцев упер ему в спину ствол трофейного ружья. Все остальные, дабы не мозолить лишний раз глаза, снова рассредоточились по обеим сторонам от входа. Федор еще раз поинтересовался, понял ли пан, от чего зависит его жизнь, и тоже отошел в сторону. Теперь, отпустив дверь, я толкнул ее ногой наружу и скрылся в тени, глядя под ноги на освещенный пол сарая, чтобы дать глазам привыкнуть к свету. Веслоусый молчал. Из темноты послышалось многообещающее покашливание. Гвардеец сильнее вдавил ствол в спину пленника. «Мы-мыкало», — промычал чиниго. «Чего? Вже все зрабыли, шо я наказав?» В голосе пана наконец-то проявились командирские нотки. «Чишо, дык, оце, шо, оце, зрабыли, чишо, я пытаю, чи ты вже став атаманом и будешь мы напытати, о моих заботах, чишо, дык, як же?» Послышался сконфуженный голос. В оце и понасказав, шо, а так-то понас ныне атаманом став, оце дела, оце добре, а я як же, мы не можно отдыхаты, похоже, пан чиниго разошелся не на шутку. А ну гетюси готовится, понас, стой тут, да никого не пускай, уразумев, зачиняя двери. Сарай снова погрузился во мрак. Вот и зачем приучал глаза к свету, опять ничего не видно, кроме трех изгибающихся по присыпанному соломой полу, тоненьких лучиков, проникающих сквозь доски дверей. Очнулся гнида, оповестил голос одного из гвардейцев о пришедшем в чувство генерале. Пана чинигу снова связали и поместили до поры в компанию к его подчиненным. Те тоже уже пришли в себя, но лежали молча, после увесистого аргумента, предъявленного для наглядности Меньщиковым. «Долго ж ты, Евлампий Афанасич, змеиная твоя душонка, прятался, подсел к генералу князь. Чего ж выполз-то вдруг? Али правосудие перестал страшиться? Кто-то заступничество пообещал. Не тебе, сосунок», не закончив реплику, пленник скрючился и замычал от резкого удара под ребра. «Пойми, Евлампий Афанасич», продолжил светлейший, потирая ушибленный кулак, «нам, чтобы уйти отсюда, хватит и этого атамана, а вот твоя жалкая жизнь зависит только от того, согласишься ли ты поведать обо всем, что здесь творится, и подтвердишь ли все это в столице. А ежели ты намереваешься лишь попрекать меня молодостью лет, так я по своей малолетней горячности могу тут же и живота тебя лишить». Замолчав, князь вынул из ножен конфискованную у генерала саблю и принялся демонстративно рассматривать, опробовав остроту клинка на снятой с плеча пленника соломинке. Нависшие над Евлампием Алексашка и Федор довершили моральное давление, причем, неизвестно чья физиономия внушала больший страх, злобная русобородая харя Меньшикова, или поросшая модной в моем мире трехдневной щетиной ухмыляющаяся рожа Басманова. Обрядить бы боярина в спортивный костюм, вылитый браток из старых фильмов и времен распада Советского Союза. В общем, Евлампий как-то сразу сломался и заговорил, не то, чтобы принялся говорить без остановки, сдавая всех и вся, но на задаваемые Петром Александровичем вопросы отвечал без лишних понуканий и довольно подробно. «Путь предателя. Оставив вход под присмотром гвардейца, я сгреб в кучу солому и присел к стенке в качестве слушателя. Но стоило только расслабиться, как сказалось экстремальное напряжение последних суток, а тут еще и тихие голоса звучали так убаюкивающе. Так и сидел, то проваливаясь в дрему, то заставляя себя с усилием выныривать из нее и прислушиваться к разговору. Однако кое-что все же отложилось в голове. Я узнал, что Евлампий Савин, сбежав от правосудия, подался к крымскому хану. Благодушно приняв подельника, хан не дал тому долго бездельничать. Генерал получил под командование казачью тысячу, присягнувшую османскому султану. В нее входил сброд, выгнанный с родного войска своими же собратьями-казаками за различные преступления. Многие и вовсе бежали от справедливой расправы, подобно самому генералу. За 10 лет Евлампий много раз ходил вместе с крымчаками в набеги на русские селения. Во время неудачной попытки турецкой армии оттяпать под руку Османской империи часть русской земли, предатель лишился почти 2/3 своей шайки. При этом пополнение практически не прибывало. Среди казачьей вольницы произошел окончательный раскол, основная часть присягнула русскому царю, часть ушла на службу в Европу, часть, возглавляемая неким молодым атаманом, поступив на службу к османскому султану, была переправлена на африканский континент, где империя усмиряла взбунтовавшийся Египет. Вольницы как таковой практически не осталось. Во время этой-то войны и встретился Евлампий с младшим из князей Голицыных. Ночью полки русской армии в результате неожиданного стремительного марша окружили часть Крымской орды, в составе которой находился и генерал с остатками казачков-изгоев. Крымчаки, бросив обоз и собравшись в единый кулак, хоть и с огромными потерями, но смогли прорваться и уйти в степь. С ними ушла и часть казаков, ведомая, кстати, сотником Чинигой. Евлампию не повезло. Он с полусотней головорезов, коих именовал личной гвардией, был окружен и зажат в небольшом овражке. Когда последний телохранитель пал от русской сабли, предатель бросил клинок и, подняв руки, опустился на колени. Зная солдаты, кого берут в плен, так, может, и зарубили бы тут же. Но о событиях десятилетней давности помнили лишь старослужащие. Да и те не все знали в лицо генерала-предателя. Петр же Голицын, под началом которого был один из полков, сразу узнал друга молодости, так глупо попавшегося на пособничестве людокрадом. Как увидел, так виду не подал, отвернулся и ушел прочь. Вечером же повелел надежным людям привести пленника в шатер. Там и сговорились бывшие дружки о взаимовыгодном сотрудничестве на благо их обоих. После полуночи люди Голицына проводили Евлампия за пределы русского лагеря, дали двух лошадей и отправили с Богом. Месяц назад прибыл от Петра гонец с распоряжением и подробной инструкцией по устранению взорвавшегося молодого князя, успевшего получить титул светлейшего, а именно тезки младшего Голицына, Петра Невского. В одном из порубежных лесков в Атагу, а как еще назвать этот сброд, Савина, насчитывающую теперь едва две сотни, поджидали возы с русским пехотным обмундированием и документы, предписывающие некоему воинскому подразделению следовать в определенный район. Выйдя к месту засады, тщательно подготовились и, не видя смысла торчать здесь постоянно, ушли к расположенному в 10 верстах заброшенному имению разорившегося боярина Жуковского, который подался осенью в столицу. Это место также было предусмотрено планом, и в имении бандитов поджидали запасы провизии. Располагалось местечко вдали от другого жилья. Две ближайшие деревеньки были сожжены прорвавшейся в начале войны сотней крымчаков. Именовавшие себя атаманами сотники Чинига и Горобец по наказу генерала строго следили за тем, чтобы хлопцы вели себя тихо. Да и не с чего шуметь-то было. Горилки не было. Насчет этого командиры строго проверили каждого еще в начале предприятия. Каких-либо селений, чтобы совершить лихой набег малой компании втайне от остальных, тоже поблизости не было. Приходилось маяться от безделья, согревая душу думками об обещанном солидном вознаграждении за успешно проведенное дело. И наконец-то прибыл гонец с известием о приближающемся княжеском обозе, сопровождаемом всего-то сотней солдат. В открытом бою, может, и засомневались бы хлопцы в победе над всего-то вдвое уступающим по численности противником. Но пострелять из засады, да посечь неожиданным наскоком ничего не подозревающих путников казалось делом плевым. Тем более, что целью ставилось уничтожение единственного человека. Так что, в случае чего с остальными в схватку можно и не вступать. На деле оказалось не так все просто. Хоть неожиданным залпом и удалось выкосить значительную часть сопровождающих обоз гвардейцев, но оставшиеся рубились каждый за двоих. От гвардейцев не отставали и возницы. Что уж говорить о боярах из свиты светлейшего князя. Пожалуй, честный бой бандиты не выиграли бы при троекратном преимуществе. Но и сейчас, при почти 5-кратном превосходстве, предатели за первые минуты схватки потеряли половину собратьев. Однако и сопровождение князя истребили почти все. После того, как на дороге не осталось ни одного выжившего русского воина, Евлампий в сопровождении присланного от Петра Голицына человека, осмотрел трупы у княжеской кареты. Не найдя того, кого искал, собрав остатки в Атаге, ринулся в лес на звуки разрозненных стычек. Разослав по десятку в сторону каждой схватки, узнал таки, куда отступил светлейший. Туда и ринулся с оставшимися 3 десятками. Остальные либо погибли в лесных стычках, либо продолжали сражаться где-то в зарослях. Ждать или искать их не было времени. В результате устроенной гвардейцами засады, генерал потерял еще несколько человек, в том числе и присланного Голицыным, но преследование не прекратил. Река скрыла следы беглецов, но, разделившись на две группы и пройдя в обоих направлениях, обнаружили какие-то следы на льду вниз по течению, вероятно, оставшиеся от моего падения. Теперь уже двигались двумя группами по обоим берегам, тщательно осматриваясь в поисках следов. Когда начало смеркаться, один из казачков, знающих здешние места, сообщил, что недалеко должен быть домишко бортника, обычно пустующий в зимнюю пору. Туда и двинулись на ночлег, отчаявшись найти беглецов. Ночью на них неожиданно вышел Чинига с шестью уцелевшими хлопцами. После того, как Веслоусый поведал о странном человеке, в одиночку напавшем на них, убившем троих и скрывшемся в ночи, а один из казачков сообщил, что видел того человека во время нападения на обоз рядом с княжеской каретой, Евлампий немедленно поднял всех и двинулся к месту описанного Чинигой происшествия. Мда, нет, ну то, что мне приписали часового, упокоенного Алексашкой, понятно. Но зачем приписывать еще и застреленного по носам? Свобода. Эй, Дмитрий, просыпайся. Нечто не выспался еще? Открыв глаза, я непонимающе посмотрел на склонившееся надо мной небритое лицо, в глазах которого плясали отражения небольшого костерка. Признав Федора, сел, опершись о стену сарая. «Что, обед принесли?» — задал ему вопрос мой бурчащий желудок. «Ага», — кивнул тот, — «принесли. Только не обед, а ужин. Тебе что подать, рябчиков али карасей в сметане?» «Рябчиков для начала», — ответил я и огляделся вокруг. Костерок горел прямо посреди сарая. Дым поднимался вверх и выходил через дыру в разворошенной соломенной крыше. Через эту же дыру было видно звездное небо. Значит, снаружи уже стемнело. Когда только крышу успели разворотить, днем-то этой дыры не было, иначе было бы светло. Кроме меня и Федора из сопровождения светлейшего в сарае находился только один гвардеец, стоявший с ружьем перед тремя сидящими у стены бандитами. Среди связанной троицы узнал Панаса. Интересно, когда этот бедолага ухитрился присоединиться к ним, и где Чинига с генералом, где, вообще, все, а где все, поинтересовался я у боярина. Тот что-то вполголоса втолковывал гвардейцу и на мой вопрос не обратил внимания. Я встал и, шагнув к костерку, протянул к огню озябшие ладошки. Заметив, что Федор отошел от солдата, повторил вопрос. «Где все? Мы что, уже свободны? А ты, Дмитрий, еще бы поспал, глядишь, и вовсе один остался», — ухмыльнулся тот. «Мы уж сомневались, надо ли тебя будить, да вот приглянулся ты светлейшему, так что пойдешь с нами». «Куда?» Боярин вновь оставил вопрос без ответа и, оттолкнув дверь, вышел наружу. Я поспешил за ним. Мда, похоже, я действительно проспал прилично, на улице совсем темно. Темно и тихо. Куда же все подевались? В домишке, что посреди поляны, тускло светилось маленькое мутное оконце. Туда и направился Федор. Снег под нашими ногами скрипел в ночной тиши невероятно громко. Уже ступив на невысокое крылечко, я вздрогнул от раздавшихся из сарая криков. Зыркнув в ту сторону, боярин недовольно поморщился и открыл дверь. Крики резко стихли. Заходя в избушку, я оглянулся и увидел выходящего из сарая гвардейца. Ружье у парня висело за спиной, а в руке сабля, которую он протирал какой-то тряпицей. Мда, суровый век, как говорится, не выстужая избу, Дмитрий, раздался сердитый голос княжьего денщика. Федор уже скрылся внутри, а в дверях стоял собравшийся выходить Алексашка. Я поспешно отступил в сторону, давая ему дорогу, после чего зашел, захлопывая за собой пронзительно скрипнувшую дверь. «Садись, Дмитрий Станиславович, пожуй, чего Бог послал», сидящий за столом светлейший кивнул на ломти хлеба и крупно нарезанные куски белоснежного сала с толстыми мясными прослойками. Сглотнув наполнившую рот слюну, я поспешно направился к столу. «Да он такое не будет», насмешливо кинул Басманов. Он как проснулся, сразу рябчиков да карасей в сметане затребовал. Князь делано изумился, и они с боярином продолжили подначивать меня, весело хохоча. Я же, пережевывая жестковатое, но ужасно вкусное сало, пытался запихать в рот еще и кусочек подсохшего хлеба. От напряжения в челюстях заложило уши, потому толком не слышал, о чем они мне говорили, лишь глупо улыбался и на всякий случай кивал. Кроме нас в комнате находился второй гвардеец, почему-то державший в руках ружье. За ним в темном углу я заметил две фигуры, сидящие на лавке. Лиц было не разглядеть, но по фигурам и по одежке догадался, что это наши недавние пленители, пан Чинига и Удушка Евлампий Савин. Вот ведь как удачно мы поменялись ролями. Что же все-таки произошло? Куда подевались все бандиты? Неужели пока я спал, их всех того? Донесшиеся с улицы крики прервали мои размышления. Князь и Федор встревоженно вскочили и обнажили клинки. Гвардеец, переводя взгляд то на пленников, то на дверь, взял ружье на изготовку. Я начал с большей скоростью работать челюстями, заглатывая почти непережеванные куски и обшаривая взглядом помещение в поисках какого-нибудь оружия. Но, увидев деревянное ведро с чистой водицей, вдруг испытал невероятную жажду, заглушающую все остальные чувства. Шагнув к лавке, на которой стояло ведро и, опустившись на одно колено, припал губами к воде. С наслаждением шумно напился живительной влаги. Заскрипели ступени на крыльце, дверь резко распахнулась, и в избу вошел разгоряченно дышащий Алексашка. Отойдя в сторону, он махнул рукой, приглашая кого-то следовать за ним. Послышалось хыканье, и в помещение кубарем влетел человек, судя по одежке из банды наших пленников. Последним зашел тот гвардеец, что оставался в сарае, и закрыл за собой дверь. Значит, снаружи больше никого не было, по крайней мере, живых. «А ты во дворе покарауль», — сказал ему княжеский денщик. «Чай не замерзнешь, а то мало ли кого еще принесет». Гвардеец безропотно подчинился приказу и вышел. Заброшенный им в избу мужик поднялся, но, получив от Меньшикова хорошую затрещину, вновь упал на колени и больше не делал попыток встать, лишь затравленно зыркал по сторонам. «Кто таков? Откуда взялся?» — грозно вопросил светлейший. «Ды, я вати-то, Гринька ж я», — промямлил мужик. «Я оце, я паноченигу шукав». Меньшиков пинком отбросил лопочущего пленника к стене и возмущенно заговорил. «Я только за кусточками пристроился, а этот как заорет из леса. Панченига, панченига!» И он вновь пнул бедолагу. «Убью, тварь, охолони, Алексашка», улыбаясь в бороденку, произнес князь и, уже обращаясь к пленнику, спросил: «Так ты, Гринька, к пану Чениге? А, ну тогда ладно, вон он, твой пан, иди, докладывай, зачем пожаловал». Мужик недоверчиво посмотрел на князя, который уже уселся на лавку и, будто бы потеряв интерес к нежданному гостю, что-то вполголоса говорил Федору. Продолжая недоумевать, Гринька нашел взглядом пана Ченигу и, опасливо покосившись на Алексашку, не поднимаясь с колен, переместился в угол с пленниками. «Да погромче докладывай!» — неожиданно крикнул ему в спину светлейший. «Чтобы нам тут хорошо слышно было!» Заикаясь и поминутно косясь на нависших над ним денщика и гвардейца, мужик поведал пану Чениге, а заодно и всем присутствующим о том, как в заброшенную усадьбу, где они расположились, приехала повозка с какими-то людьми. Видя окруживших их хлопцев, двое мужиков схватились за сабли и были тут же застрелены. Разоравшуюся бабу успокоили несколькими оплеухами и с пристрастием допросили. Оказалось, что хозяин усадьбы, направляясь по каким-то делам в Оскол, решил заглянуть в свое заброшенное имение, а заодно и переночевать в нем. Потому и были посланы вперед холопы с дочкиной нянькой, чтобы растопить печь, да навести порядок в паре комнат. Вот понос и послал Гриньку доложиться пану Чениге о скором прибытии хозяина усадьбы. И ежели пан сам не прибудет, то узнать, что делать, порешить боярина, али пленить. «Боярин, значит, с дочкой едет», — подытожил князь. «А много ли с ним еще народу?» «Баба Гутаре, шо двое холопов всего осталось», — доложил слегка осмелевший пленник. «Что делать будем, Петр Александрович?» — озадаченно спросил Федор. «Надо выручать боярина, не оставлять же его на растерзание этим», — князь кивнул в сторону пленников. «Многовато их, может, сперва до Оскола доберемся, а там уже местный воевода отряд пошлет», — начал был Алексашка, но его перебил Басманов. «До Оскола нам дай бог к рассвету добраться, да назад, ежели не мешкая да на санях, еще полдня, а Митрофан Жуковский уже скоро должен подъехать», — высказался боярин. «Видел я в прошлом году его дочурку», — вставил князь. «Она тогда уже девка хоть куда была, а нынче, небось, и вовсе красавица. Снасильничают ее, ежели вовремя не поспеем. Да и если Гринька скоро не вернется, они наверняка пошлют еще кого-нибудь», — высказал я свою мысль. «Увидят, что их командиры пропали, найдут тех в сарае и сразу поймут, что что-то тут неладно. Могут и уйти из усадьбы. Сколько в усадьбе лихаимцев?» — спросил непонятно у кого Петр Александрович. «Две дюжины без меня», — с готовностью сообщил Гринька. «Оно понятно, что без тебя», — задумчиво проговорил князь, поставив локоть на стол и опершись подбородком о кулак. Воцарилась тишина, нарушаемая только слабым потрескиванием лучин да еле доносившимся из-за дверей хрустом снега под ногами караульного. Треска дров и гудение огня в печи не слышалось. Вероятно, все давно прогорело, а затапливать заново смысла не было. Несмотря на то, что проспал и так значительную часть дня, мои глаза снова начали слипаться. Сказывалось тепло и сытость в желудке. Клюнув было носом, я огляделся, не заметил ли кто, а то опять насмехаться начнут. Но все смотрели на князя. Встав с лавки, я молча вышел из избы. Под удивленным взором топчущегося у крыльца гвардейца зачерпнул горсть незатоптанного снега и растер лицо. Ух, передернул плечами, озябнув после теплого помещения, и поспешил назад, а то мокрые щеки уже довольно чувствительно пощипывал морозец. В доме все уже тоже были на ногах. Меньшиков с гвардейцем уложили Савина спиной на лавку и привязывали ноги предателя. Покончив с ногами, развязали ему руки и, заломив их под лавку, снова связали. Ченигу подняли, и гвардеец потащил его за ворот из избы. Ежели что, кто-нибудь обязательно должен вернуться и порешить этого ирода. Князь кивнул на привязанного к лавке. «Может, сразу?» – предложил Басманов. «Нет, Федор Савельич», – отрицательно покрутил головой светлейший. «Очень уж я хочу живьем его в столицу доставить, чтобы с тезкой своим Петькой Голицыным лбами столкнуть. Понимая, что нам предстоит ночной марш-бросок с целью не дать бандитам захватить или убить боярина Жуковского с дочкой, я радости от предстоящего приключения не испытывал, особенно учитывая факт, что на каждого из нас будет по 4 врага. Но ясно, что по-другому мои нынешние товарищи поступить просто не могли, а я теперь с ними в одной компании. Хоть и доставалось мне от этой компании, в частности от несдержанного княжеского денщика, поболее, чем от бандитов». Тем временем вернулся гвардеец, уведший пана Ченигу, и по его кивку в ответ на взгляд Федора, я понял, что бандитский атаман наверняка присоединился к своим подчиненным в сарае. Гриньку никто не трогал, и он продолжал стоять на коленях, поглядывая на происходящее каким-то по-детски невинным взглядом. Интересно, сколько людей довелось отправить на тот свет этому простодушному мужичку? Сколько до имения? Поинтересовался у него я. «Пяток верст», — ответил тот с заискивающей улыбкой. «Я проведу. Как говорится, покой нам только снится. Веди давай уже». Пинком поднял Гриньку Алексашка, и мужичек, сгорбившись и втянув голову в плечи, словно ожидая крепкого подзатыльника, засеменил к выходу. Мы вышли следом. Через десяток шагов Гринька нагнулся и подхватил с земли суконную шапку. «Це моя», — сообщил он, натягивая ее так, что та краями смешно оттопырила мясистые уши. «Прими, боярин». Один из гвардейцев протянул мне ножны с саблей, и я только тут сообразил, что отправился на схватку с врагом с голыми руками. С благодарностью принял саблю и с сомнением взял ружье, которое снял с плеча гвардеец. «Заряжено», — предупредил он, поправляя на плече еще два ствола. «Никаких боеприпасов к ружью я не получил, да оно и понятно, времени на перезарядку, скорее всего, не будет. Это если не принимать во внимание тот факт, что я не умею заряжать эти доисторические ружья. Зато в качестве дубинки в моих руках оно будет, пожалуй, эффективнее сабли». Вопреки моему ожиданию, что снова придется пробираться по колено в снегу, мы шли по хорошо утоптанной тропе. Интересно, 5 верст это сколько километров? По-любому немало. Что же все-таки произошло, пока я спал? Куда девались все бандиты? Появилась мысль расспросить идущего рядом гвардейца, но из-за быстрого шага я и так уже начал сопеть, как паровоз. Попытался дышать в такт шагам, как когда-то учил дядька, на 2 шага вдох, на 3 выдох, и постепенно втянулся в марш. Примерно через полчаса ходьбы запыхтели уже все, но темпа не сбавили. Еще немного такого марш-броска по вечернему, или уже ночному лесу, и спасители из нас будут, мягко выражаясь, сомнительные. Однако прошло уже около часа, а мои спутники как пыхтели, так и пыхтели, даже не думая сбавлять шаг, но вот потянуло дымком. Вскоре вышли на опушку и остановились в густом подлеске. Перед нами открылось пространство, поросшее редкими молодыми деревцами. На небольшом взгорке высокий частокол, за которым на фоне звездного неба темнела крыша дома. Прислушались, никаких звуков не доносилось. Но в этом не было ничего странного, мороз заметно усилился, и это обстоятельство не располагало к ночным прогулкам. А может, бандиты затаились и ждали боярина? Я высказал эту мысль вслух. «Митрофан Игнатьич давно уже приехать должен», — не согласился Федор. «Ну, насколько могли холопы с нянькой его опередить? Ну, на час, не более. А сколько прошло, пока этот Гринька до пасеки добежал, да пока мы сюда добрались? Нет, ежели чего в пути не случилось, то здесь уже боярин. Жив ли?» Непонятно кого, спросил князь. Стимулируемый Алексашкиными оплеухами, Гринько рассказал о расположении построек внутри усадьбы. Оказывается, заброшенная в последнее время дорога подходила с противоположной стороны. Соответственно, с той же стороны были расположены ворота, но и с этой стороны присутствовала небольшая калитка. К ней вела протоптанная в снегу тропка, по которой привел нас незадачливый проводник. С той стороны калитка открывалась в длинный сарай, возможно, использовавшийся ранее как хлев. На вопрос, есть ли караульный у входа, Гринько пожал плечами и сообщил, что когда он уходил, то стояли двое хлопцев. Но по такому морозу вряд ли кто будет мерзнуть в холодном сарае. Все же идти к усадьбе в открытую было рискованно. Посовещавшись, решили, что сперва отправится Алексашка с Гринько и гвардейцы. Если кто окликнет, то отзовется Гринько. А чтобы у хлопца неожиданно не прорезался героизм, Меньшиков продемонстрировал невесть откуда вытащенный кинжал в локоть длины, коим упер в спину бандита, когда они пошли к усадьбе. Мы молча наблюдали, как товарищи шли к чистоколу. Хорошо, что в темноте все краски превращались в оттенки серого, и кафтаны гвардейцев не отличались от одеяния Гриньки. Подойдя к деревянной стене, где, вероятно, находилась неразличимая отсюда калитка, мужики остановились, и некоторое время ничего не происходило. Вот до нас донеслись глухие удары. Я напряг зрение и, кажется, разглядел, как узнаваемый по мохнатой шапке Алексашка стучал кулаком в запертую дверь. Прошло еще немного времени, и к нам бегом направился один из гвардейцев. «Заперто», — сообщил он, запыхавшись. На стук никто не откликается, будто вымерли все. «Странно», — произнес князь и, отодвинув заслоняющую путь ветку, направился к усадьбе. Все последовали за ним. В мыслях я надеялся на то, что бандиты по какой-либо причине покинули усадьбу. Когда подошли, увидели, что второй гвардеец пытается выбить дощатую дверь плечом.